Караван шел уже несколько часов. Приближалось время полуденного перевала, когда раздался крик. «Всадник! Всадник позади! Догоняет!» Крэндон поднял руку, приказывая остановиться, затем развернул своего большого жеребца и посмотрел назад. Гонец, скакавший за ними во весь опор, был уже четко виден. «Крэндон!» – закричал старший сын Килдена, рывком останавливая своего бегуна. Юноша жадно хватал воздух разинутым ртом, выпаливая слова по одному. «Мой отец говорит, возвращайтесь скорее, сообщение торфистов!» Вытянув из-за пояса свиток, он сунул его в руки Крэндона. Лицо парня было бледным, глаза расширились от страха. «Это нити, Крэндон, нити снова падают!» «Сообщение орфистов?» «Байки орфистов, ты хочешь сказать?» Начал спокойно вождь Лил Кампов, потом вдруг замолчал, заметив на бумаге синюю печать одного из самых уважаемых на перне цехов. «Нет, это не байки, Крэндон, это правда, прочти сам!» «Отец сказал, что надо убедить тебя вернуться, но я не могу. Я сам не могу в это поверить. Нам всегда говорили, что нити исчезли насовсем, и поэтому всадники не нужны, и не надо платить десятину вееру. Но отец платил, всегда платил, хотя бы в память тех дней, когда всадники действительно защищали нас, и мы...» «Тихо, пока я читаю», — резко оборвал Крэндон. Все, что разглядел Джейд, привстав в стременах, ровные черные строчки на глинцевитой поверхности пергамента. Вверху красовался зеленый с белым и желтым щит. Послание пришло из Кируна. «Видишь, все верно, Крэндон!» — опять заторопил юный гонец, успевший отдышаться. «Вот печать орфистов и герб лорда Кормана. Письмо запоздало, потому что скакун посыльного растянул сухожилие. И этот человек утверждает, что нити уже выпали над Нератом, а всадники Биндена спасли влажные леса на побережье. Во время второй атаки над Талгаром собрались тысячи драконов и сожгли нити. Теперь на очереди мы», — парень судорожно вздохнул. «И всем нужно сидеть в холде. Лишь камень, металл и вода могут защитить от нитей». Крэндон рассмеялся, отнюдь не испуганно, хотя Джейд ощутил противный холодок, пробежавший вдоль позвоночника. Скотав свиток, предводитель каравана перебросил его обратно юноше. «Передай благодарность своему отцу, парень. Он настоящий друг, но я не поверну назад». Крэндон подмигнул гонцу. «Помнится, Килден хотел, чтобы мы помогли ему вырубить еще один этаж в Кимидже. Так что весть пришла для него очень кстати. Нити, разумеется. Нити не было в наших небесах много поколений, сотни оборотов. Но, как утверждают легенды, они наконец-то пришли. И нам тоже пора идти». Весело подмигнув изумленному парню, Крэндон сложил ладони рупором и рявкнул. «Вперед! Поторапливайтесь!» На лице посыльного застыло такое выражение ужаса, что Джейд невольно подумал. Может быть, отец ошибся в толковании письма? «Нити!» Одно это слово заставляло мальчика корчиться от страха, и Файракс в ответ нервно затанцевала под ним. Он успокоил кобылку и постарался привести в порядок собственные мысли. «Разве отец позволит, чтобы с караваном Лил Камп случилось что-то нехорошее?» Он был отличным предводителем и заботился только о процветании клана. Вот и теперь они неплохо перезимовали, и ни у одного лишь Джейда кошелек был туго набит монетами. Однако решение отца его удивило. Холдер Килден не походил на человека, способного сыграть дурную шутку с приятелем. Он говорил то, что думал, и думал то, что говорил. Крэндон хорошо о нем отзывался. Хозяин Кимиджа вел дела честно и, в отличие от других холдеров, никогда не смотрел презрительно на странствующих торговцев. А ведь многие считали караванщиков бесполезным народом, немного лучше воров, слишком ленивым, чтобы трудиться в холдах, и слишком высокомерным, чтобы жить оседло под рукой и властью лорда. Несмотря на юный возраст, Джейд уже не раз сталкивался с подобным мнением. Однажды, побывав в ужасной драке, закончившейся основательной трепкой, которую задал отец, он со слезами признался, что защищал честь рода. «Это не причина для побоища», — сказал отец. «Твой род не хуже, чем у других». «Но мы же не имеем холда!» «Так что же?» – возразил Крэндон. «На Перне нет закона, обязывающего мужчину и его семью жить в холде. Мы не посягаем на чужое. Вокруг нас полно земель, где не ступала еще нога человека. Пусть слабые духом трясутся от страха в четырех стенах, а мы не боимся ни дальних дорог, ни самих нитей». Отец помолчал, потом усмехнулся. «Когда-то мы тоже были холдерами в Южном Боле. Там до сих пор осталась родня. Они даже гордятся кровной связью с нами. Хватит тебе этого, чтобы больше не устраивать драк?» «Но этот Иртайн сказал, что мы не лучше воров и грабителей». Отец слегка встряхнул Джейда. «Мы честные торговцы и возим товары и новости в далекие холды, которые не могут устраивать собственные ярмарки. Мы сами выбрали такую жизнь. Мир вокруг огромен и прекрасен, и мы увидим столько гор, рек, лесов и степей, сколько сможем. Мы остаемся на одном месте лишь за тем, чтобы завести новых друзей, узнать новости и загрузить свои фургоны. На мой взгляд, это гораздо лучше, чем сидеть до седых волос в своей долине, не ведая о том, что творится на западе и востоке, на побережье и в горах. Держи глаза и сердце открытыми, Джейд, и помни, у странников голова работает лучше, чем у домоседов. А теперь отправляйся в постель». Тогда Джейд был совсем ребенком. Сейчас же он почти мужчина и научился не замечать глупых подразниваний. Это не означало, что он опасался пустить в ход кулаки. Просто приобретенный опыт подсказывал, когда стоит лезть в драку и как лучше избежать ее неприятных последствий. Он гордился своим родом и принял как должное тот образ жизни, который вела семья. У них не было времени скучать, и они никогда не засиживались подолгу на одном месте. Дорога звала их, обещая новые встречи и новых друзей, либо свидания со старыми.